Глава 22. Дик тщетно пытался заставить миссис Трэмбли объяснить, что означало странное поведение Рэндольфа. Она лишь повторяла, что Одри рассказала ей нечто, заставившее ее дать негодяю шанс на побег, и что как только признание будет подписано, она все объяснит. Видя, что миссис Трэмбли измучена и подавлена, Лоусон не давил на нее. Но он провел ужасную ночь, когда леди ушла, так как чувствовал, что это объяснение будет очень неприятным. Это касалось Одри, возможно, ее брата. Но что именно это могло быть, Дик даже не догадывался. Всю ночь он ворочался в кровати, тщетно пытаясь заснуть, но напряжение было невыносимым. На следующее утро, встав с кровати, он был измучен предчувствием беды. Холодная ванна и хороший завтрак в сочетании с ранним уроком верховой езды, который он должен был провести, немного привели молодого человека в чувство. Он вернулся к себе в лучшем расположении духа и начал переодеваться, когда домовладелица постучалась сообщить, что его желает видеть леди. Думая, что это Джози пришла ждать Рэндольфа и его признания, Дик приободрился. В почти хорошем настроении он открыл дверь, закончив переодеваться, чтобы поприветствовать леди. Открыв дверь, он онемел от удивления. «Да, это я», — закричала мисс Эстер Спайн своим писклявым голосом. «Ты не ожидал меня увидеть, а, Ричард? Ты противный мальчик, как ты мог такое задумать? И это после того, как я послала тебе 100 фунтов?» — продолжила она, дрожа от злости и тряся головой в негодовании. «После того, как я согласилась забыть твое темное прошлое и принять тебя к своему доброму сердцу, обвинить Артура в убийстве. А, вы уже знаете об этом». Лоусон пересек комнату и внимательно посмотрел на нее. «И как же вы узнали?» «Как я узнала?» — взвизгнула мисс Спайн. «Мой бедный мальчик пришел ко мне вчера вечером после того, как ушел от тебя, и рассказал мне, что ты и эта злая женщина наговорили ему». «Миссис Трэмбли, да, миссис Трэмбли», — она повторила имя, потому что Джози как раз тихо вошла в комнату. «Ну и парочка, но мой Артур — один из самых милых и ангельских мужчин». «Он нашел себе хорошего адвоката в вашем лице», — тихо сказала Джози. «Могу я спросить, почему вы пришли сюда защищать этого мерзавца?» «Я не стану слушать вас», — мисс Спайн заткнула уши пальцами. «Нет-нет, я не стану. Я не могу находиться с вами в одной комнате. Ричард, немедленно выпроводи эту женщину. Я ведь девушка, ну, почти девушка, воспитанная в приличной семье. Она неподходящая для меня компания. О, какой стыд! Сидеть рядом с Изавелью!» Миссис Трэмбли покраснела от раздражения и, пройдя по комнате, опустила руки дамы и посадила ее на стул. «Изавель. Библейский персонаж, жена израильского царя Ахава, презиравшая израильскую религию. Крайне деспотичная, высокомерная и жестокая. Ее имя стало синонимом всякого нечестия». «Что вы хотите? Вы пришли сюда показать нам свою глупость?» Она потрясла мисс Спайн, пока все украшения, висевшие на ней, не начали звенеть. «Как вы смеете говорить со мной и обо мне в таком неуважительном тоне, вы, жалкое старое создание?» «Старое создание?» Мисс Спайн задыхалась от негодования. «Что вы говорите? В интересах моего дрожайшего Артура я...» «Какого черта он стал для вас дрожайшим?» — не выдержал Дик. «Какие слова! Как ужасно! Ричард, как ты можешь так выражаться?» «А что вы себе позволяете?» — возразил он. «А теперь, Эстер, возьмите себя в руки и объясните, что вы здесь делаете». «Ведите себя прилично», — угрюмо добавила миссис Трэмбли. «Я не потерплю такого поведения». Мисс Спайн замотала головой и затрясла руками, пытаясь совладать с собой. «Легко говорить. И вы оба очень упрямы в своем неведении. Но если бы вы знали то, что знает Артур...» «Мы знаем», — нетерпеливо огрызнулась Джози. «Он придет к нам, чтобы дать письменное доказательство преступления, которое совершил». «Нет, не придет», — с триумфом взвизгнула мисс Спайн. «Он отправился к тому ужасному человеку, к мистеру Болларду». «Я знаю», — тихо ответила миссис Трэмбли. «Я хотела проверить, насколько вы осведомлены, ведь вы, очевидно, помогаете Рэндольфу». «Он действительно пошел к Болларду, Джози?» «Нет, Дик, он увидится с ним, но не раньше полудня. Прежде чем я отправилась к тебе, я получила телеграмму от человека, которого наняла следить за Рэндольфом. Он, Рэндольф, я имею в виду, пошел к инспектору Хелдеру». «Для чего?» Дик выглядел возмущенным. Он решился на отчаянную попытку скинуть вину на кого-то другого. Он и Хелдер, возможно, сегодня поедут на Сарлийскую ферму. «Конечно, поедут». Эстер припудрила нос и кивнула, довольно улыбаясь. «Артур мне так и сказал. Джеральд Хэмбер виновен. и инспектор Хелдер его арестует». «Ложь!» – закричал Лоусон, но затих в негодовании, увидев, что миссис Трэмбли не поддерживает его протест. «Это правда», – настаивала мисс Спайн. «Я знаю, что вы выяснили, что мой дражайший Артур покинул дом в ту ночь и что вы обвиняете его в убийстве леди Хэмбер. Он все рассказал мне, и теперь...» Ее голос поднялся до визга. «Я все расскажу вам». «Давайте же», – тихо сказал Дик. «Мы с Артуром помолвлены», – с триумфом заявила мисс Спайн. «Я знаю, что он оказывал знаки внимания этой бледной Одри Хэмбер, но его сердце всегда принадлежало мне. Он мне так и сказал. Благослови его, Бог, мой дорогой, мой ангел. Мы собирались сбежать». «Зачем вам сбегать?» – с недоумением спросила Джози. «Никто не возражает против вашей женитьбы?» «Мне не хватает романтики», – объяснила мисс Спайн, глупо улыбаясь. «Мое сердце еще молодо и свежо, чего вам с вашей черствой натурой не понять». «Не беспокойтесь о моей черствой натуре. Продолжайте ваш рассказ». «Я не обязана ничего рассказывать вам. Я пришла сюда лишь из уважения к Ричарду, чтобы дать ему шанс избежать наказания, которое непременно последует за обвинением в убийстве невинного человека. Мой Артур не убийца». «Ему придется доказать это», — сухо сказал Дик. «Я могу это доказать». Мисс Спайн резко поднялась, размахивая зеркальцем и пудрой. «В ту ночь, когда леди Хэмбер была застрелена, мой Артур был со мной». «С вами?» Джози и Дик уставились на женщину, а потом друг на друга. «Да. Я хотела сбежать и написала Артуру, что буду ждать его на дороге на Сарлийскую ферму. Я поехала туда ночью, мое сердце сжималось от радости встречи с ним. Я услышала выстрел», — сделала акцент мисс Спайн. «Вскоре Артур прибежал сказать, что не может уехать со мной, так как произошло нечто ужасное. Поэтому я отправилась обратно в город, а на утро прочитала о трагедии в газетах». «Ваша история не оправдывает Рэндольфа», — резко сказал Дик. «Вы заявляете, что он пришел к вам сразу после выстрела. Он мог...» «Нет», — возмущенно закричала мисс Спайн. «Джеральд Хэмбер застрелил ее, а Артур видел, как он стрелял». «Значит, Рэндольф последовал за леди Хэмбер?» — встряла миссис Трэмбли. «Только недавно вы сказали, что он не ходил за ней». «Артур попросил меня ничего не говорить об этом, но когда вы сказали, что мой ангел стрелял, я решила, что обязана защитить его. Он пошел за ней и видел, кто стрелял. Вот так». Мисс Спайн поспешила к двери. «Хэмбер невиновен», — бешено настаивал Лоусон. «Виновен. Его простушка-сестра пыталась защитить его, поэтому отвезла его в Париж. Он ничего не соображает». «Ничего подобного», — закричала миссис Трэмбли в ответ. «Он намного более разумен, чем вы. Если кто и виновен, так это Рэндольф». «Что ж, отправляйтесь к Болларду и послушайте, что инспектор Хелдер скажет теперь, когда Артур рассказал ему все, что видел. Вы прибудете как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джеральда Хэмбера арестовывают. А Артур», — закончила мисс Спайн, — «женится на мне». Она покинула комнату, издевательски хихикая. Миссис Трэмбли и Дик посмотрели друг на друга. «Может ли Хэмбер на самом деле быть виновен?»